«Ты что, из милиции?» Он ответит: «Я не из милиции, я ее люблю». «Так он любит ее. Это мука, это все время боль, будто измолотили тебя клюшками. Это любовь?» «Как ни называй, зачем эти названия? Он здесь, вот у этих дверей, в бар. Он ждет Белкина. Он готов на все». Толстая барменша, приветливо покивав из-за стекла, отворила дверь. «Заходи, Гена, сделаешь подчин. Ты какой-то сегодня строгий». «Верно». Он по-строгому оделся, собираясь сюда. Свой ремень солдатский со звездой затянул, как в армии затягивал на ту же отметину, хотя с армейской поры и поприбавил в весе. Он старые армейские брюки натянул, крепко схватившие ноги. Не зад, как джинсы, а ноги. Рубаху тоже сменил, то была защитного цвета армейская рубашка, непарадная, полевая, с невыцветшими полосками от погон. Вчерашний солдат стоял на сретенке у дверей кафе, примостившегося возле кинотеатра «Уран». Пришел, видно, в кино, не зная, что кинотеатр «Уран» на ремонте. Да и откуда ему знать, если он в армии служил? Такой он тут стоял, так о нем думали прохожие, сочувственно и уважительно поглядывая на него. Ну, а если не в кино, так можно и в бар заглянуть. После армии-то можно парню и чуть-чуть послабление себе сделать. Вон какой худющий, со впалыми щеками. «А ты мне такой еще больше нравишься», — оглядев его, сказала толстая барменша. Женщины, хоть и нет никакой корысти, оглядывают, рассматривают молодых парней. Мужчины даже и в старости, хоть тоже нет никакой корысти, вернее, надежды, оглядывают, рассматривают молодых женщин. Заряжаются и те от тех и тех. И чужая молодость, стала быть, бодрит. «И ты мне такая нравишься в юбке, а не в джинсах», — сказал Геннадий, входя. «Господь вам определил юбки, вот их и носите». «А некоторым я, напротив, в джинсах нравлюсь», — сказала барменша, идя к стойке, самой завлекающей из своих походок. «У вас, у мужичков, вкусы разные. Кому кофе подавай, кому чай, кому виски, кому джин. Хочешь попробовать? У меня джин появился. 45 градусов. Елкой пахнет». «Нет, мне пить нельзя, деловое свидание». «Тогда кофе?» «Тогда кофе, сестренка. Покрепче, солдатик, чтобы в слезы». В дверях стоял Белкин. «Что с ним? Белый, нет, серый какой-то. От того, что бежал, боясь опоздать?» «Да он не опоздал, на часах было всего 11:05. И он, стоя в дверях, дышал не тяжело, казалось, он вообще не дышал. А если дышал, то так оробело, что ничего в нем от вздохов и выдохов не шевелилось. Замер в дверях. А вот глазки бегали, обшаривали. «Пришел? Это хорошо. Я думал, не придешь». Белкин пробежечкой подскочил к столику у двери, где сидел Геннадий. Не отодвинув кресло, на что, видимо, не было сил, он бочком втиснулся, упав в сиденье. «Мне бы выпить. Мне бы коньячку!» Он чуть возвысил голос, обращаясь к барменше. «Сколько?» — спросила она. «Фужер для начала». «Так ведь нам же делом заниматься», — сказал Геннадий. «Бегать, узнавать?» «Бегать, узнавать не нужно. Все узнано. В том-то и дело, что все узнано». Белкин закрутил головой, озираясь. «Хорошо, что никого тут нет. Не люблю, когда людно. Хорошее местечко подобрал». Он приглядывался, оглядывался, что-то пытаясь вызнать про это крошечное, все как на ладони помещение. «Смотри, под кинобар оформили. Кинокамера на стене, и в камере лицо оператора, находчиво. А светильники из кинолент как бы сплетены. И вон земной шар, а в нем опять же кадрик с перфорацией. Кино владеет миром, так?» «Да, только не так». Барменша принесла полный фужер коньяку, чашечку кофе, стакан минеральный.